Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сараль Шамиля. Два вооруженных лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам. Были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имана, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних внешних ворот до других внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения при въезде в ворота налево. После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним. Все это было тяжело. Против этого надо было придумать меры. Но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного — отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, 18-летней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет. Но не только нельзя было думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения. Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора. Но нельзя было не только пойти к ней. Нельзя было просто лечь на пуховики, отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения. Но неисполнение которого было бы не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его. Первым вошел к нему его тесть и учитель. Высокий, седой, благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джамал Эддин, и, помолившись Богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия. В числе всякого рода событий — об убийствах, по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных и несоблюдении предписаний териката, курении табаку, питьи вина — Джамал Эддин сообщил о том, что Хаджи Мурад высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней Кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джамал Эддин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже 3 дня дожидались его. Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в Кунацкую. 6 человек, составлявшие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в челмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они так же, как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву. Потом оттерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посередине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел. Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату. 2 людей приговорили за воровство к отрублению руки, 1 к отрублению головы за убийство, 3 помиловали. Потом приступили к главному делу — к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джамаль и Дином было составлено следующее провозглашение. «Желаю вам вечный мир с Богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, Бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским». Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его. После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаваться в этом, он знал, что будь с ним Хаджи Мурат, с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо. Если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было. Или то, что подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно – его семья и, главное, его сын, к которому Шамиль знал, что Хаджи Мурат имел страстную любовь, и потому надо было действовать через сына. Когда советник переговорил об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк. Советники знали, что это значило. То, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал: «Приведите ко мне сына Хаджи Мурата». «Он здесь», — сказал Джамал-эддин. И действительно, Юсуф, сын Хаджи Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый и своим телом, и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва. Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного продолжения той легкой разгульной жизни, какую он, как сын Наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в Кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным, сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку. «Ты сын Хаджи Мурата?» «Я имам». «Ты знаешь, что он сделал?» «Знаю, имам. И жалею об этом». «Умеешь писать?» «Я готовился быть мулой». «Так напиши отцу, что если он выйдет назад ко мне теперь, до Байрама, я прощу его, и все будет по-старому. Если же нет, и он останется у русских, то...» Шамиль грозно нахмурился. «Я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову». Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа. Он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля. «Напиши так и отдай моему посланному». Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа. «Напиши, что я пожелал тебе, и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди». Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из Кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму. В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.